Марина. Надо научиться сдерживать себя. Чувствую, я напугала американца. К таким страстям он явно не привык в своей размеренной американской жизни. Но он действительно сразу же поразил меня. Чем? Своим сходством с Владом. Те же брови, нос, глаза, даже жесты. Пожалуй, поняла я, он даже больше походил на моего Влада, чем тот, который сейчас стоял сбоку от меня. И уже мало напоминал того, о котором я когда-то грезила. А это был Влад, удавшийся, состоявшийся, уверенный в себе, знающий себе цену, хирург с мировым именем. Об этом мечтал когда-то Влад. И я мечтала. И вот я увидела свою мечту, но недосягаемую. И Влад чувствовал сейчас примерно то же. Я услышал, как неровно он задышал. Ему-то еще тяжелее это видеть, чем мне. При этом гость не выглядел таким мистером. Я боялась этого, когда ехала. Он улыбался, даже как-то виновато. Вот, мол, я какой уж, извините, и не эталон. Рубашка его была расстегнута, кудри слегка растрепаны, джинсы потерты, как кроссовки. И эта особенность пронзила меня. Человеку незачем что-то изображать из себя. Он есть на самом деле. Важность напускают на себя лишь неудачники и глупцы. Ему это ни к чему. Он не за этим приехал. Он приехал помочь. Но почему же он отвел глаза? Из-за меня, видимо. Уймись, ты же не на танцах, чтобы так глазеть. Мне показалось, что он испугался, увидев во мне что-то, чего я сама не знала. Или знала, но боялась сказать даже себе. Уймись. Не хватает только распугать сейчас всех своими нелепыми страстями и фантазиями. Дело еще только сцепилось, еще неизвестно, получится ли. Двигаться надо очень осторожно. Взяв себя в руки, я скромно отошла в сторону. Доставила девочку. Слава богу, живой, благодаря Владу, и все, отойди. Не мешай тем, кто действительно ей может помочь. Крис, улыбаясь, подошел к ней, и она ему улыбнулась.